Глава 57. Розочка. Лилит застыла перед большой железной дверью загородного дома несостоявшихся свекров. Пялилась на витиеватый узор из кованой стали, который окружал ручку, и никак не могла решиться нажать на звонок. В самом деле, разве ее тут ждали? Совсем нет. С чего будем ждать несчастную, которую так бездушно бросил Ливон? Наверное, они тоже считают ее недостойной, неподходящей партией для их блистательного сына. Но не прийти не могла. Она в последние дни прошла все круги ада. Причина на то имела серьезная. Третий жених и тот ушел, не доведя дело до ЗАГСа. 30 декабря, скоро Новый год. Время радости и чудес, а у нее на душе вселенская грусть. Что с ней не так? Чем плоха? Почему ей делают предложение, а потом не женится? Разве не красивая? Разве не умна? Может, плохая хозяйка? Нос не такой, грудь маленькая. За последнюю неделю Лилит нашла в себе 1001 изъян, но так и не смогла понять, какой из них отпугивал от нее женихов. Первого привел отец, второго мать, а Саркисяны вообще сами посватались. И так в ее жизни появился третий жених Ливон. Ее знакомили с приличными парнями из хороших семей, она послушно начинала с ними общаться. Те с ней гуляли, всегда вели себя очень уважительно и держались на почтительном расстоянии, хотя она-то как раз была не против сближения. Однако раз за разом ее бросали. «Ты очень хорошая, ты очень благовоспитанная, ты очень умная и очень красивая, Лилит. Но прости-прощай, не люблю». Ливон не был первым, кто бросил ее, объяснив свой поступок отсутствием пресловутого чувства. «Неужели меня нельзя полюбить? Почему?» — мучилась вопросами она. Если кто и знал ответ, так это родители Ливона. Уж, наверное, он поделился с ними. Чем же она его не устроила? Чем заслужила новый позор на свою розоволосую голову? Пусть в розовый цвет она выкрасила одну лишь прядь. Лилит нажала на кнопку звонка, но ей не открыли. «Наверное, знаться не хотят», — решила она, совсем загрустив. «Еще бы, после такого-то скандала, какой закатил в семье Саркисян ее отец. Ведь у нее с несостоявшейся свекровью были очень хорошие отношения, которые грозили вырасти в крепкую дружбу длиной в жизнь. Сколько разговоров между ними переговорено, сколькими рецептами они обменялись в сообщениях, сколько подарков друг другу подарили. Хорошая была бы свекровь, ласковая. Но после того, как Ливон бросил Лилит, она не перемолвилась с его матерью ни словечком. Лилит нажала на звонок снова, мысленно репетируя речь, которую подготовила для важного разговора. Наконец, дверь распахнулась. На пороге показалась мама Ливона, собственной персоной, Карина Авиковна. Всегда такая аккуратная, с распущенными по плечам длинными черными волосами, шикарно одетая. Сегодня она выглядела уставшей, со стянутым на затылке хвостиком. Как только Лилит ее увидела, глаза заполнились непрошенными слезами, а горло засоднило, грудь сдавило. Она и слова вымолвить не смогла от переизбытка чувств. Однако ее и без слов поняли. «Лилит, милая!» — проговорила Карина Авиковна дрожащим голосом. Тут она увидела, что огромные черные глаза матери Ливона тоже на мокром месте. Карина Авиковна шагнула к Лилит, крепко-крепко обняла, прямо в прихожей стала гладить по голове, успокаивать. «Ты моя хорошая, красивая девочка. Я понимаю, тебе так больно». Через 5 минут Лилит уже сидела с Кариной Авиковной в гостиной, пила ромашковый чай, который Тея сделала для успокоения, и горько вздыхала. «Не могу понять», — говорила она. «Чем я ему не угодила? Почему бросил?» «Ох, милая моя», — цокала языком Карина Авиковна. «Том не твоя вина. Всем ты хороша, даже не думай». «Если не моя вина, то чья?» — не унималась Лилит. «Нет, что-то во мне не так, раз Ливон меня бросил». «Мой сын идиот», — качала головой Карина Авиковна. «Такую девушку упустил. Вроде умный малый, а так сглупил». «Может быть, вы его как-то сможете переубедить?» — с надеждой спросила Лилит. На это несостоявшаяся свекровь лишь всплеснула руками. «Как же я могу его переубедить, если он меня не слушает, даже разговаривать не хочет? Больше того, он отца не слушает. Мы пытались, милая, мы очень старались вас помирить». Слова Карины Авиковны больно резанули Лилит по сердцу. «Но почему он так резко?» — не унималась она. «Аж в Германию полетел, лишь бы скорее со мной расстаться». Карина Авиковна посмотрела на нее с болью и ответила. «Мы с отцом сначала тоже недоумевали, а после разговора с ним догадались». «И что?» Лилит аж подалась вперед, впитывая каждое слово. «Есть у Ливона ахиллесова пята». «Какая?» «Ведьма одна его захомутала», — вдруг выдала Карина Авиковна. «Ты же в курсе, что Левон до тебя был помолвлен?» «В курсе», — кивнула Лилит. Добрые люди донесли во всех подробностях. «Так вот, во время нашего последнего разговора с Левоном мы поняли, что он до сих пор к ней не остыл». Карина Авиковна помахала указательным пальцем. Глаза Лилит расширились, ведь она помнила историю о том, как прошлая невеста Левона изменила ему с другим. Об этом ей также донесли те же добрые люди. «То есть сейчас он с ней?» — охнула она. «Он бросил меня ради нее?» «Не знаю, так ли это», — покачала головой Карина Авиковна. «Но что-то мне подсказывает, что без этой Киры дело не обошлось, не иначе, как приворожила парня. С ума свела». «Как же это у нее получилось?» — заохала Лилит. «Как-как? Через спальню», — воскликнула Карина Авиковна. Лилит охнула, услышав такое от вежливой и уважаемой женщины, ведь та раньше никогда не выражалась подобным образом. «А что ты думаешь?» — зацокала языком Карина Авиковна. «Некоторые ничем не погнушаются, чтобы заполучить такого парня, как мой сын. Наверное, опять заманила его в сети. Левон всего лишь мужчина, а мужчины, как известно, падки на сладкое. Она ведь жила с ним до брака. Привораживала по-всякому, вот он и соскучился, повелся на провокацию». «Да неужели дело в...» — охнула Лилит. Нет, вслух слова «секс» она решительно не могла произнести. И без того щеки залил нешуточный румянец. Она еще гордилась, что бывший жених так уважительно к ней относился, что даже ни разу ни за что не потрогал. Памятуя его прошлое отношение, боялась, что Левон станет настаивать на совместном проживании до брака. Ее отец такого никогда не допустил бы. Пусть ей 25, но он все же взял за ней, будто она не взрослая женщина, а 16-летняя девочка. Однако Левон принял условия Лилит и согласился подождать с плотской любовью до свадьбы. Она, дурочка, радовалась, а оказывается, надо было печалиться. Лилит слушалась папу и хранила свою розочку, как зеницу ока. Даже мысли не допускала, чтобы кому-то ее отдать до брака, пусть ей уже давно страшно этого хотелось. Она привыкла давить себе эти желания. «Так что вы думаете, если бы я с ним...» Ей было жутко неловко говорить об этом вслух. «Ну, в смысле того самого, то он от меня к этой Кире не ушел бы?» Карина Авиковна на минуту задумалась. «Ты Левона любишь?» — спросила она с прищуром. «Конечно, люблю», — кивнула Лилит. Хотя сама была до конца не уверена, верно ли вообще понимала это слово. Она уважала его, ей нравилось, когда он сопровождал ее на прогулку, в кино, в ресторан. С ним интересно общаться. Она радовалась, что у нее такой симпатичный, достойный жених. Но в том самом романтическом смысле она его не узнала, ведь Левон и пальцем ее не тронул. Однако она не сомневалась, стоит ему ее поцеловать, как бабочки в животе, непременно проснуться, и она расцветет, как женщина. Только он так и не поцеловал, по крайней мере, по-настоящему. «Тогда, может быть, тебе стоит попробовать его вернуть?» — спросила Карина Авиковна, изучая ее внимательным взглядом. «А как?» — тут же заинтересовалась Лилит. Взгляд матери Левона вдруг сделался хитрым. «Ты хорошая, благовоспитанная девочка, и твой отец, наверное, убьет меня за эти слова. Но, может, ты попробуешь завоевать его лаской? Женщине иногда не грех пойти на некоторые ухищрения, надавить на мужскую слабость». Лилит захлопала ресницами, переваривая услышанное. Соображала, верно ли поняла. «Это что? Это она предлагает мне лечь с ним? О!» Глаза Лилит увеличились до размера совиных. «Ох, как бы было хорошо, помирись вы с Левоном!» Тем временем продолжала Карина Авиковна. «Его надо спасать от недостойной девицы. И сделать это можешь только ты. Мы с Вазгеном будем просто счастливы. И тогда он помирится с твоим отцом. Все будут жить в мире и радости». «Надо спасать», — мысленно согласилась Лилит. «А что, если Левон на ней женится, и правда будет всем хорошо? Ей так уж точно». «Решено. Если он так хочет, если ему так нужно, она подарит ему свою розочку и постарается, чтобы никто не узнал, что сдалась до брака. Очень постарается. Она вернет своего жениха, чего бы ей это ни стоило. Почему она должна отдавать его какой-то там Кире?»